Глава 4. Вера. Приложение в телефоне третий день напоминает о том, что должны начаться критические дни. А их нет. Грудь болит, живот тянет, а других симптомов нет. Уговариваю себя, что задержка из-за стресса. Я недавно рассталась со Славой, и вот-вот начнутся экзамены. Есть большая вероятность, что у меня будут автоматы, но все же. А еще ничего не выходит с работой, и мне жутко неудобно перед Колосковой, что я не могу вложиться даже в продукты. Хотя Лана уже практически не живет тут. Видимся только на парах. «Ты чего такая?» — вглядывается она в мое лицо. Только-только прибежала, плюхнулась рядом со мной, достала из сумки тетрадь, ручку и телефон. И развернулась ко мне, чтобы перекинуться парой слов перед началом лекции. «Заболела?» — а пахнет от нее мужским одеколоном. И засос на шее. «У меня задержка», — признаюсь ей шепотом. «Вот блин». Бледнеет она. «Тест сделала?» «Нет», — качаю головой, — «страшно. Надо сделать. Может, это из-за нервов». «Вы что, с Жуковым не предохранялись?» «Предохранялись, но...» «Не всегда». «Ну ты дура, Верка», — словно пощечиной ударила. «Таблетки бы хоть пила. Дуй в аптеку за тестом. Если что, у меня есть знакомый врач». «Ты что?» «Я не...» В аудиторию зашел препод, попросил тишины, нам пришлось свернуть разговор. Но осадочек от предложения Ланы остался. То, что предлагает Колоскова в случае положительного результата, для меня неприемлемо. И вообще, я же еще точно не знаю. Может, это действительно нервы. Зато, если я вдруг беременна, у нас со Славой есть шанс помириться. Разве откажется он от своего ребенка? Месяц тишины и игнора со стороны Жукова. Но за этот месяц я столько передумала. Снова возвела его в ранг идеального мужчины. Он у меня очень гордый. Наверняка, как и я, очень скучает, но позвонить или приехать не решается. Я сделаю шаг к примирению. Еще один. Контрольный. Но сначала тест. Сердце колотится где-то в горле, отчаянно и радостно выстукивая один и тот же ритм. Мы будем вместе, у нас будет малыш. Я старательно репетирую подходящую речь, сжимая в кармане кардигана тест с двумя заветными полосками, как талисман. Ссора была долгой и ужасной, целый месяц молчания, пустоты и боли. Но теперь у меня есть шанс вернуть Славу и его любовь, и, наконец, получить долгожданное предложение руки и сердца. Ради него я надела красивое платье, сверху накинула любимый кардиган. Поймала свое отражение в стекле автобуса, счастливая красотка со сверкающими глазами и улыбкой до ушей. У Славы есть шанс снова в меня влюбиться. От остановки до серенькой пятиэтажки, где живет любимый, где почти год жила с ним я, лечу на крыльях, прощая все обиды, потому что теперь у нас есть то, что перечеркивает любые размолвки. Вернее, кто? Наш малыш. Мальчик. Или девочка. Желательно мальчик. Все мужчины хотят мальчика. Дорога до дома показалась вечностью и мгновением одновременно. Машина Славы на стоянке. Ура, он дома. У подъезда поздоровалась с соседкой, теть Валей. Она сначала опешила, хотела что-то спросить, но я уже скрылась за входной дверью и поскакала через две ступеньки на третий этаж. Вот наша дверь из благородного серого металла. Рука сама потянулась к звонку. Ключа у меня нет, не взяла, когда стремительно уходила. Как и многие свои вещи. Я их не забрала, а Слава не привез, значит, тоже знал, что я вернусь. Ух! Как громко и часто бьется сердце. Как предвкушающе радостно дрожит в солнечном сплетении. Прежде чем позвонить, на всякий случай потянула дверь на себя. А вдруг не заперта? И действительно, она подалась. Слава ничего не боится, а сколько было историй про кражи именно из-за незапертых дверей. Сам часто мне лекции читал, чтобы закрывалась. Тихо открываю дверь, чтобы сделать сюрприз, и замираю на пороге. Первым в нос ударил запах. Не тот привычный мне любимый мужской одеколон, а сладковатый цветочный аромат духов. У меня были точно такие же духи, но я отдала их Лане после ее долгих вздохов и ахов. Она от них была в восторге, а мне не жалко. Хоть как-то отблагодарила подругу за то, что приютила меня. Потом я услышала смех. Славин. У него низкий, грудной смех, по которому я так скучала. И другой, звонкий, серебристый. Смех моей лучшей подруги. Мир сузился до щели в приоткрытой двери в гостиную. Ноги стали ватными, по спине пробежал ледяной холод, а внутри все обратилось в стекло, хрупкое, острое, готовое вот-вот рассыпаться с миллионным звоном. Они сидят на диване. Нашем диване, где мы со Славой смотрели фильмы и мечтали о будущем. Его рука лежит на ее талии, а ее голова запрокинута на его плечо. На столе стоит моя чашка, из которой, очевидно, пила Лана. Ее туфли, покупкой которых она хвасталась мне на днях, небрежно брошены рядом с его тапками. Картина настолько идеальная, настолько домашняя и интимная, что у меня перехватило дыхание. Вот она подняла голову, потянулась к Славе, и он тут же начал ее целовать. Жарко. Страстно. С желанием. Руками шарит по ее телу. Еще чуть-чуть, и перейдут в горизонтальное положение. «Скажи!» — шепчет она, подставляя ему шею для поцелуев. «Скажи, что я лучше нее. Лучше Верки. Не сравнить. Я не помню, как сделала шаг вперед», — распахнула дверь. Скрип пола под моей ногой заставил их остановиться и посмотреть на меня. Сначала я увидела, как улыбка застывает на лице любимого. Похоть в его глазах сменилась удивлением. Он меня не ждал и не скрывает этого. Лана продолжает улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. «Хорошо, что ты теперь все знаешь», — лениво произнесла она, проходясь пальцами по затылку Славы. «Надоело скрывать».